Анастасия Орлова. Новая звезда. Я кричу: «Вот это да! У меня в руке звезда!» Не с небес и не морская, настоящая, земная, новая, кленовая.